Глава 12. Князь Болеслав, прозванный Храбрым. Краков. Впустили только Сергея Ивановича и Илью. Сопровождающая Грить осталась снаружи. Провожатый, круглый, как дорожный колобок Лихит, провел их мимо стражи, сопроводил до палаты, где краковский князь принимал послов, вершил суд и держал большой совет. Двери в палату были распахнуты, но доступ закрыт. Два бойца крест-накрест перегораживали его копьями. Впрочем, заглянуть было можно. Илья и заглянул, но ничего особенного не увидел. Даже в Полоцком Кремле главный зал побольше, чем этот. Народу у дверей немного, десятка-полтора. И не все по доброй воле. Вон того чернявого дядьку, например, доставили силком, потому как в путах и под присмотром стража. Клобок переговорил с кем-то, и Сергею Ивановичу с Ильей принесли скамью. Уважение проявили, ведь прочие ждали на своих двоих. Хотя, по мнению Ильи, их вообще не должны были заставлять ждать. Болеслав князь, батюшка тоже, считай вровень. «Скоро», — пообещал Клобок. «Уже пошли князю докладывать. Вы погодите немного». «Добро», — кивнул Сергей Иванович. «Ты иди пока». И повернулся к Илье. «Ты грудь-то не выпячивай», — сказал он по-рамейски. «Никто нас тут обижать не станет». Тут он выделил интонацией, и Илья понял правильно. «Если задумают их убить, то не явно, а как-нибудь втихую». Затем уселся поудобнее и взялся рассказывать о том, что творится на здешней земле. Князь Мешко, отец Болеслава, болеет. И надо думать тяжко, потому что вместо него делами заправляет жена, Ода Дитриховна. Нам, Руси, она точно не друг. А вот с Болеславом пока непонятно. Но понятно, что с ним лучше дружить. Правитель он сильный, полководец тоже, и вдобавок прямой наследник Мешко. И в силу этого враг Оды, у которой собственные сыновья имеются. Но я бы поставил на Болеслава, а не на королеву. Потому что он и впрямь очень хороший в бою и в политике. Так что с уважением к нему. Понял? Ну, прямо мысли Ильи услыхал. А если князь Мешко поправится, тоже по-рамейски спросил Илья. Если кто вострит уши, интересуясь, о чем таком отец с сыном говорят, то будет ушастому нелегко. «Это вряд ли», — ответил Духарев. «Болеслав это знает. И Ода знает. Потому вовсю ищет союзников в будущей драке за власть. Хочется ей своего старшего на стол великокняжеский посадить. Более того, учитывая ее связи, князь такой запросто может и королем стать. Ода сильна. Многие здешние бояре за нее стоят. Да и своих рыцарей у нее довольно. Из отцова войска, графа Северной Марки, Теодориха фон Хандельслебена. Ода политик опытный, и отец ее тоже. 10 лет назад ее брак с Мешко многим не понравился, но для Мешко был хорош, поскольку отношения у него с Германской империей были сложными. Марк-граф изначально Франской империи времен Карла Великого, военный правитель пограничной области империи. В описываемые времена практически самостоятельный хозяин. Что-то вроде герцога или князя, вроде убитого Владимиром Рогволда Полоцкого, но все же в вассальной зависимости от императора. И сложность это была в том, что хорош был сам Мешко. Сергей Иванович усмехнулся. Он как-никак все лихитские племена собрал под своей рукой, да еще и чужие земли повоевал, на которые всякие там маркграфы сами губу раскатывали. Понятно, что любить его тогда германцам не за что было. Сергей Иванович сделал паузу, огляделся. Так и есть. Кое-кто из присутствующих уши встопорщил. И Колобок в их числе. Ну-ну, вряд ли здесь кто-то способен понимать беглую рамейскую речь. Вспомнилась байка, услышанная еще в той жизни. Как во времена Второй мировой японские ниндзя на американский флагман проникли, причем прямо на главкомовское заседание. И тут оказалось, что искусством скрытного проникновения ниндзя владеют намного лучше, чем английским. Илья сидел спокойно, брови не хмурил, челюстью не двигал. Хороший мальчик. Волевой, не глупый. А что дерзкий, так это пройдет. Вместе с молодостью, к сожалению. «Германцы», — проговорил Духарев задумчиво. «Нам, в смысле нашему роду, они не враги, даже полезны. Для торговли, например. Еще полезно то, что дружбы между ними нет. Император у них не наследственный, а выборный. И половина выбиральщиков сама мечтает об императорской короне. Но есть у них у всех, германцев, франков, италийцев и прочих, общий вождь. Угадай, кто?» «Тут и угадывать нечего», — уверенно заявил Илья. «Папа Римский». «Так и есть», — подтвердил Духарев. «И вот этот владыка нам не совсем чтобы друг». «Как же так?» — удивился Илья. «Он же глава всех христиан, а мы всех, да не всех. Те, кто принял крещение от Византии, то есть от восточного крыла церкви нашей, Ватикану, то есть западному крылу, не повинуются. Уважать уважают, но десятину не платят и указаний не приемлют. Наш глава, патриарх Константинопольский, в первую очередь подчиняется императору Византии. И это, замечу, император настоящий, а не выборный, как у германцев». Илья хмыкнул. Он знал из рассказов старших, что нынешний император Василий вряд ли усидел бы на престоле, кабы не помощь русов. А когда нужда в помощи отпала, богопомазанный автократор тут же забыл о заключенных в нужде договорах. Память, правда, восстановилась, когда войско русов заняло Херсонес. Но прежней любви и доверия между крестным императором Василием и крестником Василием Кесарем, коего свои по-прежнему продолжали звать великим князем Владимиром, уже не было. Так что слова отца о том, что нарушающий клятву император есть истинный, то есть от Господа Бога император, в отличие от императора Германского, вызвали у Ильи понятное удивление. «Ничего, переживет», — подумал Духарев. «Парень еще в том возрасте, когда в тонкости вникать трудно. Пусть знает, что я так сказал, и довольна». «Византия», — продолжал он, — «сосед не слишком удобный, потому что доверия к ромеям нет даже у меня, имперского спафария. Но они считают нас своими, да и угрозы военной от ромеев нам нет. Основные земли их далеко, армии тоже, а в Херсонском номе против Руси и пикнуть не посмеют. А вот папа Римский — совсем другое дело. Этому до нас рукой подать. Лихиты — его крыла, и чехи, и германцы. Они с нами торгуют, но своими не считают. Свои — это те, кто дань Ватикану платит. Ты, Гриди, не княжич, но окажись ты в Германии и станешь ничуть не лучше какого-нибудь мастерового. Даже хуже, потому что за мастеровым его гильдия, а за тобой никого. Ну, если не считать меня и великого князя». Улыбнулся Сергей Иванович, опередив возмущенный возглас сына. «Для любого германского рыцаря ты не знатный господин, а никто. Потому что он, рыцарь, полагает, что Господь лично его назначил своей рукой в этом мире. А общей главой у этой тысячерукой гидры является как раз папа, который нас, русов, своими чадами не посчитает. Только если мы от Византии отойдем и под Ватикан ляжем. А мы не ляжем, потому что власть их нам чужая. Получается, что язычники, хорваты или ливы для нас лучше христиан Запада?» — спросил Илья. «Нет», — качнул седой головой Сергей Иванович. «Язычники бесам кланяются, а христиане, они правильной веры. Но вера — это вера и касается душ человеческих. А когда речь заходит о землях и прочем имуществе, то вера, сын, ничуть не мешает христианам резать друг друга. И такая вот резня здесь непременно случится, когда умрет князь Мешко. Причем драка между сыном-наследником и вдовой будет жестокая. И заметь, этому не помешает, что вера Христова и у Оды, и у Болеслава не от Константинополя, а от Ватикана. Хотя лихиты пусть и приняли веру от Ватикана, но по обычаю нам все-таки ближе германцев. Хотя бы потому, что язык у них наш, славянский. Поляне, поляки. Невелика разница». Тут Сергей Иванович малость покривил душой. Обычаи у русов были скорее варяжские, чем полянские. Варягам же куда ближе не поляне-древляне, а скандинавы. Но говорить об этом Илье не стоит. Не то совсем запутается парень. Тем более, что договариваться русам со славянами всяко легче, чем с германцами или теми же печенегами. «Но ты же с германцами вроде дружишь, батюшка», — заметил Илья. «И в Нюрнберге у тебя такое же подворье, как и в Великом Булгаре. А Богуслав говорил, что ты даже у самого императора Атона во дворце принят был». «То я сын, а не Русь», — возразил Сергей Иванович. «Расположение государей, что восточных, что западных, включая и папу, купить не так уж трудно, если знаешь, кому заплатить и сколько. Особенно, если каждый из правителей считает тебя своим человеком. Но то наш торговый дом, а то государство Русь. Великого князя Киевского германский император в своих подданных не числит, да и не будет числить никогда. И соседом для Руси будет, ох, каким неудобным. Похуже, чем Нурманы. Так что Болеслав Храбрый или Хиты для нас вроде бы лучше, чем Ода и германцы. Но и в этом у меня полной уверенности нет». «Почему?» — спросил Илья. «Ты же сам только что сказал, лихи-то нам ближе». «Так и есть», — согласился Сергей Иванович. «Но тут и другое надо учесть. В политике друзей не бывает. Только союзники, да и то временные, пока выгодны. И сосед слабый, как правило, лучше сильного. А если сравнить Болеслава Храброго, полководца и политика, уже показавшего, что ему палец в рот не клади, с малолетками Оды, то еще неизвестно, кого лучше иметь в соседях. Вернее, известно, не Болеслава. Вот только Ода слабость своей позиции тоже понимает и на попе ровно не сидит. И потому, что она делает, нам с ней точно не по пути. Так что выбор у нас невелик. Князь Краковский – Болеслав Храбрый. А поскольку что это за правитель и чем может быть опасен, мы с тобой вроде понимаем, то постараемся быть в курсе его замыслов. А что для этого требуется? Чтобы он считал нас своими людьми, предположил Илья, вспомнив сказанное отцом чуть ранее. Именно. Надо его задобрить. Причем просто золото или серебро, или даже дорогое оружие, которым можно прельстить иного властителя, в данном случае не годится. Болеслав — человек такого сорта, которому показывать свое богатство нежелательно. За золото у таких, как Болеслав, покупают не дружбу, а безопасность. Золото для них — дань. Разок поклонился, и будешь платить постоянно. А если не заплатишь, сразу станешь врагом. «Может, ему сокола подарить? Или жеребца знатного?» — предложил Илья. «Как любит он охоту?» «Любит, как не любить?» — усмехнулся Духарев. «Например, на палабов. Изначально во Франкской империи племена — лужичи, бодричи и другие. Но мыслишь ты верно, что радует. А подарок для Болеслава у меня есть, и как раз такой, какой надо. Такой, что дорогого стоит, правда, если поднести вовремя. Так что если поднесем мы князю Краковскому этот подарочек, то он тут же у нас в долгу окажется. И не в денежном, от которого только вред был бы, а именно в союзном. Однако и тут ни на миг не забываем, что Болеслав не жеребец гордый и верный, а зверь лютый. При малейшей твоей оплошке или своей выгоде ты из союзника вмиг станешь пищей. В политике, как я уже сказал, по-другому не бывает. Получается, и верить никому нельзя. Искренне огорчился Илья. «Верить можно», — сказал Сергей Иванович. «Мне, матушке, братьям, великому князю нашему, если...» Нахмурился Илья, ожидая услышать еще что-нибудь неприятное уже о великом князе. И не ошибся. «Русь», — сказал Духарев. «Если на одной чаше весов окажется благополучие Руси, а на другой — гридень Илья, это значит, что гридню здорово не повезло. Но мы постараемся, чтобы такого не случилось. А пока просто накрепко запомни, сын. Болеслав Храбрый — очень опасный человек. Так что лишнего не болтай». «Да, нет, благодарю за честь». «Внял?» «Да понял я, бать, ты уже говорил». «Ничего, крепче запомнишь». На нашу удачу интересы Болеслава нынче не в направлении Киева лежат. Силезия, Поморье, Малая Польша. Ну и то, что великий князь Мешко вот-вот помрет, особенно важно. Болеслав не упустит прибавить к Краковскому княженью и Великопольское. Ну так он в своем праве, заметил Илья. Он же старший сын. Это так. Но Ода по собственной воле ему точно не уступит. И как раз то, что она намерена сделать, чтобы отодвинуть пасынка, одновременно и ее делает нашим окончательным врагом и дает нам отменное средство приручить Болеслава. «А может, ну их?» — предложил Илья. «Пусть погрызут друг друга всласть. Чем больше крови выпустят, тем нам лучше. А Болеслава мы потом поддержим, когда тот послабее станет». «Дорога ложка к обеду», — сказал Сергей Иванович. «Стоит показать заранее, на чьей ты стороне. Особенно если тебе это ничего не стоит. А на будущую драку это вряд ли серьезно повлияет. Я сын уверен, что Болеслав и без нашей помощи сумеет занять отцовский стол. Ода против него не потянет. Но если сумеет обзавестись сильными союзниками, то драться Болеславу придется уже не с ней, а с этими союзниками. И вот тут мои сведения будут очень кстати». Потому что, как я сказал, Болеслав храбрый, не только полководец знатный, но и политик отменный. И сумеет, я полагаю, планы своей мачехи расстроить. И тогда Русь получит пусть и весьма опасного соседа, но дружественного. А что лихиты сильны, так с этим уже ничего не поделаешь. С тех пор, как Мешко польские племена собрал и усилил. А вот Болеслав может из отцовой державы такого зверя вырастить, что только держись. Его ведь не зря храбрым зовут. Он себя показал еще в твоих годах, с язычниками воюя. И Краков ему не отец на блюде преподнес, и даже не дядя его, чешский князь Болеслав Благочестивый, чьего расположение мы с тобой, кстати, тоже искать едем. Наш Болеслав храбрый это княжество сам под себя загреб. Сговорился с владетелями местными, которые еще не забыли времена Великой Моравии. Пришел и обосновался. И заметь, всех это устроило. И Болеслава Чешского, который хоть и считал эти земли своими, но не был уверен, что удержит. И Мешко, который хоть и положил глаз на этот сочный кусочек великоморавского княжества, но в драку из-за него лезть не очень хотел. Мешко куда милее червенские земли, которые мы у него из-под носа увели. Вот только отнять их у Владимира руки коротки. Наш князь и остальные хорватские земли приберет, можешь не сомневаться. И если мы с чехами договоримся, то тем более. Мешко болеет, так что поперек нашей дороги только Ода со своими может стать. И это будет даже хорошо, потому что тогда Болеслав точно не ввяжется. Вот когда он станет единовластным правителем на отцовской вотчине, тогда другое дело. Но сейчас вряд ли. Потому что положение свое понимает, и расчет его будет таким же точным, как когда он на глазах у своих отца и дяди Краков прибрал. И именно это, сын, и делает его таким опасным. Храбрых воинов в мире немало, а вот умелых политиков намного меньше. А раз так, то пусть считает нас друзьями. Это тоже политика, сын. Политика. Илья покачал головой. И где же Болеслав таким хитростям научился? Такие игры больше ромейским императорам пристали, чем князю Словенскому. «Насчет императора ты почти угадал», — похвалил Сергей Иванович. «Довелось ему и при императорском дворе побывать. Правда, не по своей воле и не в палатине, а у другого императора, Оттона Германского. Отец его в заложники отдал, когда Болеславу и 7 лет не было. Не по доброй воле, понятно. Крепко ему тогда германцы вломили. Так что пришлось». И провел Болеслав при дворе императора Оттона I целых 5 лет. Срок немалый. Домой его уже следующий император Оттон II отпустил. Однако матери своей, Дубровки Чешской, он так и не увидел больше. Умерла она, пока сына в заложниках держали. А Дубровка эта, ой, непростая женщина была. Останки ее ныне в Гнезненском соборе Успения Пресвятой Девы Марии покоятся. И заслуженно. Во многом ее стараниями лихиты веру Христову приняли. А до того, как выйти замуж за Мешко, она успела побывать женой графа Гунтера Мерзебурского. И сын от этого брака, Экехард, ныне маркграф Мейсона, и в Германской империи человек далеко не последний. Была она постарше своего второго мужа лет на 10, и, говорят, к советам ее Мешко прислушивался очень внимательно. Так что порода у князя Краковского отменная. Возможно, кому-то из читателей этот экскурс в европейскую геополитику конца X века покажется скучноват. Но уж больно важна фигура. Будущий король Польши Болеслав Храбрый. Важна для Руси. Возможно, кому-то из читателей этот экскурс в европейскую геополитику конца X века показался скучноват. Но уж больно важная фигура. Будущий король Польши Болеслав Храбрый. Важная для Руси. Но как бы ни поднялись лихиты при Болеславе Храбром, я знаю отличное средство, которое здорово облегчит наши взаимоотношения с Болеславом против лихитской, да и не только лихитской алчности. «И какое же?» — заинтересовался Илья. «Сила!» — улыбнулся Сергей Иванович. «Сильная Русь! Вот наилучшее средство принуждения к дружбе!» Сергей Иванович еще многое мог бы рассказать о хитросплетениях западноевропейской политики, но не успел. «Князь Болеслав ждет князя Сергея с сыном», — возвестил из боковой галерейки чопорный шляхтич. «Следуйте за мной». И они последовали. Однако в конце галерейки их встретил не Болеслав. «Здравствуй, боярин Сергей. Надеюсь, в пути все у тебя было благополучно? Невысокого роста человечек, в годах, но не старый. Хлипкий с виду, зато злата и самоцветов на 10 бояр хватит. И выговор у человечка не лихицкий, другой. Князь Сергей», — поправил Духарев. «И да, Воислав, благополучно. И со значением «у меня». «А мне сказали, ты с сыном», — с прохиндейской улыбочкой заметил Воислав. «Так и есть, с младшим», — ответил Духарев. «Это Воислав Горацек». Сергей Иванович повернулся к Илье. «Умен, коварен, беспощаден, но временами полезен. Временами». «Другого я за такие слова бы наказал», — с прежней улыбочкой отозвался Горацек. «Но тебя, князь, прощаю, ибо ты и сам таков», — и захихикал. Илья переводил взгляд с отца на его собеседника и не знал, что предпринять. Вроде бы и хулительные слова, сказанные об отце, а если вдуматься, то не такие уж и хулительные. «Что за вести ты принес моему князю?» — поинтересовался Горацик. «Узнаешь в свое время», — пообещал Духарев. «Уверен, князь твой ими с тобой поделится». Красный камень на эфесе у сабли Горацика стоит дороже доброго франкского меча целиком. А вот рукоять обвита серебряной проволокой. Не похоже, что Горацик часто достает оружие из ножен. Совсем не похоже. «Уж непременно поделится», — заверил Горацик. «Может, обмен? Ты мне свои новости, а я тебе свои». «Какие именно?» — поинтересовался Духарев. «Например, я знаю, где искать твоего врага». «Это которого?» — высокомерно произнес Духарев. «У меня их много». «Было». «Этот живой», — заверил Горацик. «Боярин Семират». Сергей Иванович засмеялся. «Разве ж это враг? Воислав, ты меня обижаешь. Семират нынче не враг, а так, мошка докучливая. Прибить бы надо, да жаль время тратить». «Ну, как знаешь, князь, я тебе помочь хотел. Но раз ты торопишься, тогда и говорить не о чем». И, перестав улыбаться, строго: «Князь Болеслав ждет тебя, Сергей. Поторопись, он ждать не любит». «Ух, взять бы тебя за шкирку, гаденыш, да об стену!» — подумал Илья, глядя на тощую шею Горацика. «Да пятки прижечь! Небось, сразу выложил бы и где Семират прячется, и еще много чего». Но отец был спокоен, и Илья тоже сделал равнодушное лицо. Так и вошли в палату, где ждал их князь Краковский. Первое, что бросилось Илье в глаза — молодость Болеслава. Только-только на второй десяток переступил. Даже не столько молодость, сколько лихость, пожалуй. Было невозможно представить, чтоб, скажем, великий князь Владимир вдруг спрыгнул с трона своего и пустился в пляс. А этот, похоже, мог. Вон, искры в глазах так и прыгают. Илье это так понравилось, что он даже заулыбался и сделал лишний шаг. Знал, у него в глазах такие же искры. Батины пальцы сжали локоть Ильи, возвращая его на положенное место и напоминая: «Не расслабляйся, это не свои, чужие». «Ну да, ведь Горацик гаденыш тут. Уселся в уголке на скамью, будто имеет право. И, надо думать, имеет, раз князь Краковский не возражает». «Здрав будь, князь Сергий!» Не встал, но улыбнулся вполне приветливо. «Сказали мне, с сыном ты, я уж обрадовался». «Князь Болеслав, здравия!» Сергей Иванович наклонил голову, равный равному. «Так и есть, сын мой младший Илья». И шепотом: «Поклонись». Илья поклонился, вернее, кивнул, как отец. «Счастлив ты, Сергий!» Болеслав шевельнул пальцами, и возникший из-за занавеса слуга поднес Сергею Ивановичу стул. Илье сесть не предложили. «Славных тебе Господь сыновей дал! Завидую!» «Не жалуюсь», — усмехнулся Духарев. «Но ведь и у тебя, князь, сын растет!» «Растет», — согласился князь Краковский. «И с Божьей помощью жена твоя новая, Эмнильда, родит тебе много сыновей», — предположил Сергей Иванович. «С Божьей помощью и при твоем участии». Болеслав засмеялся. «Много не нужно», — сказал он. «Не хочу, чтобы после моей кончины сыновья из-за наследства моего передрались. Как вот у вас, русов, вышло». «Так бывает», — согласился Сергей Иванович. «Когда у владыки много наследников, ему б желательно позаботиться о главном». «Что ж ваш князь Святослав об этом не позаботился?» — подал голос Горацик. «Погиб», — сухо ответил Духарев. «И тебе, Воислав, это ведомо». «Бывает так, князь», — снова обратился он к Болеславу, «что правитель, причем храбрый правитель, не боящийся вражьих клинков, гибнет раньше, чем природой намечено». И умолк. Наступила тишина, которую нарушил Болеслав. «Мне сказали, что у тебя есть для меня важное слово, князь Сергий». «Пожелать тебе здравия для меня весьма важно», — отозвался Сергей Иванович, но, видя нетерпение князя, тянуть не стал. «Мачеха твоя грамоту приготовила, именуемую «Дагумой Юдекс», в которой от имени отца своего, себя и сыновей своих передает власть над вашими землями святому престолу в Ватикане. Ты, князь, в документе сём не упомянут. Копию снять у моего человека возможности не было, но в сути не сомневайся. Слово даю». Снова наступило молчание. Болеслав размышлял. Однако, если он и надумал что-то, то посвящать в свои планы русов не стал. «Что ж», — сказал он, — «весть твоя и впрямь важная. Благодарю и не забуду». И пригласил на пир вечером, а пока предложил отдохнуть у него в тереме, вернее, в замке. «Комнаты для вас уже готовят», — сообщил князь. «Если что надо, дайте знать. Воислав, проследи». «Готовят?» Сергей Иванович понимал, что никто ничего не готовил, и пригласить их пожить у него в замке Болеслав решил прямо сейчас. Сам Духарев предпочел бы жить у краковского партнера, там спокойнее и безопаснее, тем более и дружина рядом. Но отказываться нельзя, обидишь. Оставалось надеяться, что статус гостя краковского князя убережет от неприятностей. Друзей у Сергея Ивановича в здешних княжествах было немало, но и врагов не меньше. В полной безопасности Духарев чувствовал себя в собственном доме на горе или в рамейской усадьбе. А к западу от Руси ухо следовало держать востро. Здесь за горсть серебряных шиллингов могли удавить, а желающих отсыпать этих самых шиллингов за жизнь князя Сергия, даже если посчитать только тех, кто от Киева до Нюрнберга обретается, за сотню точно перевалит. И не горсть отсыплют, а мешок. Другое дело, что удавить Сергея Ивановича даже в его нынешние годы дело непростое, а Илью почти невозможное. Да и вряд ли кто-то рискнет. Самый опасный здесь человек после самого Болеслава — его наперстник Горацик. но Горацик умен и предан своему хозяину. Так что с этой стороны опасности можно не ждать. А прочие... В конце концов, стражи в замке полно, и соответствующие инструкции им наверняка даны. Так что пока Духарев у краковского князя в фаворе, нападения можно не опасаться. Было бы лучше, если бы Сергей Иванович все же поделился своими опасениями с сыном, но Духарев этого не сделал. Наверное, зря. Но судьба такая дама, что никогда нельзя сказать горю или к радости то, во что она тебя вляпает. Во всяком случае, пока ты жив».